Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о биографии одного из выдающихся белых генералов Александра Павловича Кутепова. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогая Марина Николаевна! Очень много интересного я для себя открыла в тех программах, которые рассказывали о биографии Александра Павловича Кутепова до того момента, как он оказывается в эмиграции. И, конечно, я уверена, что большинство знает, что такое Галлиполийский лагерь. Вот о нем рассказывали в прошлой передаче. Имя Кутепова преимущественно связывается вот с этим лагерем русской армии в Галлиполи, где он смог создать такое образцовое, так называют, так говорят, пребывание русских военных и других лиц, которые там были, находились, которое показало, что дух русской армии, он не просто жив, но он может показать еще и благородство и красоту русского человека, оказавшегося в таких невероятных условиях, когда, наверное, если бы вот не было того организующего начала, который явил собой Александр Павлович Кутепов в этом Галлиполийском лагере, наверное, это было бы не так славно, как это вошло в историю. Еще раз напомню, что потомки этих эмигрантов, сегодня ныне живущие их дети, которые сами уже в преклонном возрасте, они говорят, что то, кем были их родители, то, какой образ они передали России, во многом это благодаря тому, что Кутепов не дал всему распасться и как-то вот упасть в уныние, в разочарование, а поддержал дух и веру в Россию в этом Галлиполийском лагере. Наверное, должны историю Галлиполийского лагеря завершать и подвести какие-то итоги. Совершенно верно. Ну вот, собственно говоря, завершение или окончание Галлиполийской эпопеи наступает в конце лета 1921 года, и вот, собственно, осень и декабрь 21 года — это уже вот разъезд чинов 1-го армейского корпуса из Галлиполи, который, в общем, происходил постепенно. Нельзя сказать, что он происходил в никуда. То есть, собственно говоря, главная задача, да, заключалась спасти корпус от распыления, от дезориентации, от развала. Эта задача была выполнена. Вот этот 1-й армейский корпус Кутепова, насчитывавший после... Да, вот я еще раз эти цифры приведу. В начале августа 21 года, вот на 1 января 21 в корпусе насчитывалось 9540 офицеров, 15617 солдат, 569 чиновников и 142 врача. Всего 25868 чинов при очень высокой доле офицеров. То есть можно сказать, что там сколько это получается, да, больше 40%. Первое полугодие, начало лета 21 года, и вот там борьба, страсти, предоставление желающим идти в беженский лагерь, отсев, там уход на беженское положение, даже отъезд кого-то в Советскую Россию. Численность корпуса сократилась на пятую часть, и к тому моменту, когда началась подготовка к разъезду на Балканы, в корпусе осталось 20455 чинов из 25868, которые были таковы налицо на 1 января 2021 года. Причем мы можем посмотреть, что доля офицеров, да, уменьшилась на 1000 чинов, а доля солдат, в общем, на самом деле почти на более чем на 4000. То есть основная часть, меньше всего и чиновников исчезла. Там 20 чиновников только, так сказать, покинули ряды корпуса, а количество врачей даже немножко подросло до 149. То есть, в общем-то, основная доля чинов 1-го армейского корпуса, которые перешли на беженское положение, или вернулись, или уехали куда-то, да, оставили ряды армии в той или иной форме, или были по суду отчислены, это, в общем, нижние чины, да, солдаты и унтер-офицеры. Ну, правда, конечно, вот 1000 офицеров, да, которые покинули ряды армии, тоже это бросается в глаза. Но все-таки нужно, конечно, сказать, что Кутепову удалось уберечь от разложения и дезорганизации 4/5 личного состава. И вот в целом вот эти все и галлиполийские традиции, и пафос перенесенных лишений, да, и вот сама легенда эта галлиполийская, даже, может быть, уместно в лучшем смысле, конечно, говорить о неком галлиполийском мифе, эмигрантообразующим в каком-то смысле, да. Вот. Ну почему, почему они называли именно этот лагерь таким эмигрантообразующим? Потому что я уже, так сказать, отвечал, акцентировал внимание наших слушателей на этой детали. Доля военных вообще в первой волне русской эмиграции, она была сравнительно небольшой, да, ну, примерно около 1 миллиона человек насчитывала первая волна русской эмиграции без национальных меньшинств в странах новообразованных, вот лимитрофах, там, Финляндия, Прибалтика, Польша и Бессарабия, которая дошла к Румынии. Вот, если там национальные меньшинства не брать, а брать вот только русских эмигрантов, то это 1 миллион, ну, там, 960 тысяч примерно человек. Из них военных, там, всех, если собрать, не только врангелевцев, но и там колчаковцев, семеновцев, там остатки армии Юденича и прочее, прочее. Ну, наверное, ну, я думаю, так, круглым счетом, ну, 1150, может быть, да? То есть, в общем, ну, с трудом 15%, даже не пятая часть. Но с этими людьми были связаны их там родственники, жены, дети, возлюбленные, я не знаю, так сказать, там родители, которые выехали, просто общественные деятели. И политическое, психологическое, наверное, правильно так говорить, влияние этих 10-15% на всю массу эмиграции, оно было очень значительным, непропорционально доле, непропорционально численности. А в свою очередь, ну, можно сказать, я думаю, это обосновано, что ядром вот этой военной группы стал именно корпус Кутепова и Галлиполийца. Надо сказать, что Врангель всячески пытался, в общем, подчеркивать и значение пребывания там в беженских лагерях частей других русской армии, то есть там Лемнос, Чаталджа, вот эти кресты, которые были учреждены, галлиполийские, лемносские, они для казаков, да, лемносские, они, в общем, равноценны были. Но Галлиполи, конечно, обладала несравненно таким большим моральным авторитетом, да, по сравнению, там было больше порядка дисциплины. И то, о чем написал, да, Иван Савин потом в своем знаменитом стихотворении «Галлиполийцам», вот этот пафос, да, несломленности, не складывания оружия, не прекращения борьбы. Я бы сказал, что вот сами галлиполийцы воспринимали себя как некий такой орден даже, да, потом в эмиграции. Вот. И недаром Врангель предоставил своим приказом право ношения галлиполийского креста не только тем, кто в Галлиполе был, но и их потомкам. И в этом смысле, конечно, это тоже имело такое огромное, в общем, психологическое на самом деле значение в расчете на вот такую воспитательную традицию в будущем. Александр Васильевич Суворов недаром говорил о том, что недорубленный лес снова вырастает. И, конечно, то, что войскам Южного фронта Фрунзе, я как военный историк сейчас говорю, не удалось ликвидировать, уничтожить русскую армию, то есть они не смогли эвакуацию предотвратить и выпустили огромную массу вооруженных людей, идейных врагов советской власти за границу, они создали себе этим огромные проблемы, потому что все 20-е годы, в общем, на самом деле, вот главным врагом органов госбезопасности Советского Союза, ОГПУ, да, оставалась русская военная эмиграция. Боялись на самом деле. Более того, вы будете очень смеяться, даже весной 1941 года, в марте 1941 года, за 2 месяца до начала войны с Германией, разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии издавало специальные директивы, эти документы опубликованы, к агентуре советской, которая работала в Европе, оккупированная, о том, что необходимо уделять особое внимание местам, центрам, где ведется военная подготовка русских эмигрантов, центрам формирования каких-то воинских организаций, групп, потому что вот все равно, то есть интенция, да, такой вот, значит, соответственно, осталась настолько сильной, да, эффект вот этого всего гражданской войны, и существование кадров русской армии за границей в 20-е годы, что, в общем, даже весной 41-го года все равно существовали опасения и боязнь, что русская эмиграция, несмотря на то, что прошло 20 лет после окончания Крымской эпопеи, в случае начала какой-то европейской войны, она сможет выставить какие-то, так сказать, соответственно, кадрированные сильные части и соединения, которые потом будут обрастать мясом, условно говоря, да, так сказать, из советских граждан. Это превратится не в военную, даже в политическую проблему. Поэтому чего ж, если это в 41-м году было, весной 41-го года, то чего ж, собственно говоря, про 20-й, 21-й, 22-й год говорить? И как раз, безусловно, это заслуга Кутепова. Потому что нужно было проявить... Он не был политиком. Вот дальше мы будем говорить о его очень таких сложных и даже конфликтных отношениях с Врангелем и прочее. И последние годы жизни и Кутепова, и Врангеля были отравлены, в общем, на самом деле, острым достаточно личным конфликтом, в котором я, например, не на стороне Александра Павловича. Он не был политиком, да, и я бы сказал, Врангель — это военный политический деятель, Кутепов только военный. Но, видимо, вот, кстати, тоже вот этот нюанс. Безусловно, авторитет Кутепова колоссально вырос. Врангель же приезжал в Галлиполи всего несколько раз. Он не мог там, так сказать, в общем, не имел возможности там бывать часто и так далее. Кутепов стал олицетворять в глазах галлиполийцев, особенно вот низового офицерства. Да, юнкеров и добровольцев и так далее. Он стал олицетворять вот такой, в общем, незыблемый авторитет. Ну, это, естественно, человек, который с ними постоянно там находился. И Кутепов, который убедился в том, что вот в его руках находится такой, в общем, сильный инструмент, спаянный дисциплиной, единоначалием, единоволием, единочувством, единомыслием, он, видимо, так сказать, в какой-то момент стал переоценивать, конечно, свое тоже значение. Я думаю, это потом сыграло свою роль. А он просто хотел более активных действий, чем Врангель? В чем конфликт? Ну, это и мы об этом расскажем. Просто давайте по хронологии будем двигаться. Да, это и с действиями связано, и тут как раз, в общем, Кутепова подвела его там неопытность, на самом деле, на этом поприще сильно. Хотя это такой вопрос сложный и запутанный, что я боюсь, остерегусь какие-то окончательные оценки давать. В августе 21 года, как я говорю, начался разъезд постепенно армейского корпуса на Балканы, то есть корпусников, чинов армейского корпуса первого принимали там и королевство сербов, хорватов, словенцев. Это Врангель договаривался, кто примет, ну, какая страна? Да, конечно, это были переговоры, шли через русский совет, Врангель и через самого Врангеля, вот король Александр I, король Георгиевич, верный друг русских эмигрантов, король Югославии. Да, с 29 года королевство сербов, хорватов, словенцев стало называться Югославией официально, да, это вот СХС королевство. Вот, он вообще, памятуя, что Россия собой пожертвовала ради Сербии и так далее, и надо сказать, что он очень трогательно относился и так заботился о русских эмигрантах, как не заботился, наверное, ни один другой европейский политик. Когда его убили в 1934 году в Париже вместе с министром иностранных дел Франции, там террорист застрелил хорватский. Русская эмиграция оплакивала еще, может быть, больше даже, чем сербы. Потому что, в общем, кроме патриарха Варнавы, потом, да, соответственно, возглавителя сербской церкви, у русских эмигрантов и защитников не осталось, потому что на самом деле, ну, это вот я немножко в сторону отвлекаюсь, об этом можем поговорить отдельно, отношения между сербами и русскими в Югославии в 20-30-е годы были очень далеки от идеалистически-романтических, очень далеки по самым разным причинам. Это, в общем, такой длинный, сложный разговор. То есть вот эти все там представления о том, что сербы обожали русских, а русские обожали сербов, там Майка Руси и так далее, говорит, это все, в общем, легенда историческая. На самом деле, вот отношения были сложные, и в этом были, там была и часть русской вины, и часть сербской вины. Тем более, что когда ушли из жизни вот король Александр, а потом и патриарх Варнава, это все стало, в общем, на самом деле, конечно, совсем проблематично. И вообще в сербском обществе левые настроения были очень сильны в 30-е годы, очень сильны, и, так сказать, восприятие сталинского Советского Союза, как все равно России там и прочее, это тоже здорово отравляло отношения между сербским обществом и русскими мигрантами. Итак, к Кутепову вернемся. Ну вот 20 сентября 1921 года состоялось одно из таких совещаний в Галлиполе старших начальников и командиров частей. Кутепов выступал на этом совещании, вот он заметил, да, что заявил, что русская армия должна продолжать борьбу за освобождение России, корпус, кадр будущих ее формирований, конец цитаты. Кутепов совершенно ясно себе представлял. В этот момент, еще начало осени 21-го года, то есть прошло меньше года или около года с момента крымской эвакуации, и идея о том, что вот-вот-вот состоится высадка десанта в Россию, и этот десант, он начнет обрастать добровольцами, она была очень сильна. И надо сказать, что с идеей этого десанта Кутепов, в общем, дожил до конца своей жизни. То есть последнее, что он в своей жизни обсуждал, буквально за несколько суток до своей гибели трагической, в январе 30-го года Александр Павлович опять обсуждал эту самую идею десанта. Вопрос был в технической организации, выборе правильного места. Но я думаю, что, в общем, никто не сомневался, что все равно главной операционной базой будет Кубань. Кубани, Северный Кавказ, восстановление Кубанского фронта, Южного фронта гражданской войны с дальнейшим, в общем, движением на север. То есть попытка еще раз переиграть кампанию Деникина, да, 19-го года. Понятно, потому что казачество, зажиточный район, много, так сказать, осталось белых там рассеявшихся после кампании 19-20-го года. Хорошее знание театра военных действий, возможность получить ресурсы там на месте, людские и так далее. Это все понятно. Не Польша, не Белоруссия, то есть, да, именно вот юг. Но это мог быть десант только с моря. То есть, соответственно, речь шла о том, что кто-то должен дать транспортные средства для перевозки этих частей, а турки их должны были бы пропустить. Турецкое правительство должно было бы их пропустить через проливы Босфора и Дарданеллы, потому что иначе в Черное море не попасть никак. То есть тут возникал ряд просто международных проблем, учитывая, что в самой Турции в начале 20-х годов происходили там такие сложные достаточно политические события. Но примерно вот расчет был такой. Ну, кроме того, были иллюзии разные, строились там и надежды, были русские части воинские, находившиеся на территории в Польше в лагерях для интернированных. Кто-то, значит, соответственно, связывал возможные действия против Советской России с поддержкой генерала Маннергейма. Хотя, в общем, на самом деле его само влияние в Финляндии в этот момент было не таким существенным, как хотелось бы русским мигрантам. И вообще там тоже в финском военном командовании разные группировки существовали. Нужно сказать, что очень важно было то, что вот эта идея кутеповская воплощалось и в систематических военных занятиях, да, о чем мы говорили уже, и в открытии разного рода школ, курсов, в том числе и технических. Это уже после Галиполи? Нет, нет, Галиполи, это все в Галиполи. Еще, да. Вот еще в прошлой передаче хотели сказать о том, как те принципы, заложенные в Галиполи, продолжили жить. Мне еще тогда стало интересно, за что дети галиполийцев так благодарны Кутепову, что Кутепов вложил в их родителей, Кутепов, что им помогло дальше жить Кутепов, достойно. Если говорить коротко, Кутепов избавил их от чувства национального унижения и поражения. Значит, он дал им другое чувство. Вот. Какое? Речь о том, что мы не в изгнании, мы в послании. Если Бунина вспоминать, да, слова... А если в послании, то какова наша весть? Вот. А наша весть очень простая, да, о том, что большевизм – это зло, ему нужно сопротивляться, и мы свою борьбу будем продолжать. Мы складывать это оружие не будем. Более того, если вы нас не поддержите, то и вас поразит та же самая болезнь. Понятно, что сам Александр Павлович этого бы никогда сформулировать не мог. Но в пафосном отношении это именно было. То есть получилось-то, произошла вещь, из Крыма эвакуировалась армия, конечно, морально подорванная, психологически подорванная, усталая, сломанная вот этим психологическим поражением. В Галиполе произошло ее преображение. Кроме того, очень важно, что Кутепов уделял особое внимание подготовке офицеров, потому что существовало же несколько юнкерских училищ, да, в Галиполе, где и потом они продолжили еще несколько лет свое существование в разных странах, вот. До 24-го года, по-моему, Николаевская кавалерийская последняя прекратила в Югославии в 24-м году существование. До 24-го года осуществлялись офицерские производства. Ну, соответственно, там в подпоручики или в корнеты с выпуском молодых людей в кадре того полка, объединения те полковые, которые существовали в эмиграции. И к весне 21-го года, вот, ну, накануне завершения, да, Галиполийской эпопеи, в Галиполе 6 военных училищ функционировало, в том числе Алексеевская, Николаевская инженерная, Николаевская кавалерийская, Алексеевская, Корниловская, Сергиевское артиллерийское училище, Константиновское училище. И они все выпускали кадры офицеров. Кажется, что если бы мог нам оставить из каких-то четких формулировок какую-то брошюру написать вот об этом, что Галиполи оставит в судьбах этих людей, то, наверное, вот такая фраза, которая сегодня часто говорится, но, знаете, великие фразы, великие слова часто замыливаются. То, что Россия не умерла, и то, что Россия — это вы. Ну да. Вы-то да, живы, да, значит, да. Россия не умерла. Вот это вот понять, что мы — это Россия, очень сложно людям, вдруг оказавшимся на чужбине, без всего. Как всегда, человек на своей шкуре только может что-то понять. На чужом опыте это понять очень сложно, хотя мы призваны, как люди разумные, да, существа там разумные. Оказаться без всего где-то там, да, в каком-то вот этом голом поле галиполийском. Ну да, да. Тяжело. Да. А дальше что? Но мы — это Россия, а поскольку Россия — это что-то великое, то перспективы тоже есть. Как я говорил, да, в марте 21-го года, весной 21-го года Врангель закончил переговоры. И представители Врангеля, там генерал Шатилов, его начальник штаба тогда Павел Николаевич этим занимался. В Сербии он вел переговоры с представителями короля Александра о переезде, и речь шла в первую очередь о том, что, ну, вот кавалеристов, например, возьмут на для несения пограничной службы для охраны, чтобы сохранить воинские части, для несения пограничной службы на границах с сопредельными государствами. Разные, понимаете, то есть там даже такой план был, там одно время обсуждался план, ну, конечно, была авантюра, но забавно, там захвата Константинополя. Вот, провозглашение вот такой территории под международным контролем с русским комендантом, соответственно, еще и так далее. Но ничего этого, в общем, не состоялось, да, на самом деле. Потом речь шла, конечно, о переезде в том числе и в Болгарию, вот, хотя ситуация в Болгарии была политическая гораздо более сложная, чем в Сербии, чем в королевстве сербов, хорватов и словенцев. Закончилась галлиполийская эпопея 15 декабря 1921 года. А вот общий срок какой можно назвать? Вот, собственно говоря, годовщина была 22 ноября 2021 года. Год, а 15 декабря последние части покинули штаб корпуса, Константиновское и Сергиевское военное училище, часть технического полка, гимназия, ВК-пункт и аптечный склад. Вот входили последними из Галлиполя вместе, соответственно, с Кутеповым. Кутепов последним, да, взошел на французский пароход, попрощался с французскими офицерами. Буквально, в общем, там совсем немножко кто остался еще, да, это вот группа чинов технического полка генерал-майора Мартынова. Они там проводили, свертывали, в общем-то, на самом деле, остатки последние. Кутепов в своем последнем приказе объявил, глубоко убежден, что наступит время, когда каждый из нас у себя на родине будет с гордостью говорить: «Я был в Галлиполе». Угу. Вот. Ну вот, в общем-то, это так и произошло, только да. не на родине, да. Да, но все, каждый с гордостью говорил: «Я был в Галлиполе». Это уже о чем-то говорит. А последний, вообще, вот самый последний русский из корпуса Кутепова, уже вот из этого технического полка Мартынова, они в мае 23-го уехали в Болгарию, Сербию, Грецию и Венгрию. Всего, по данным штаба русской армии, из военных лагерей района Константинополя в Болгарию было перевезено 17 тысяч человек, в королевство сербов, хорватов, словенцев 11,5 тысяч, в Чехию, в Чехословакию 1000, в Грецию 3000, в Венгрию 300, в Безерту 6000 человек, итого 38 800 человек. Вот основу из этих 38 800 человек, более 20 тысяч, это были чины корпуса, первого армейского корпуса. В Сербии, да, не было проблем, но в Сербию в основном переехали кавалеристы, казаки, которые, так сказать, в общем, несли там пограничную службу и в таможенном контроле. А казаки с Лемноса? Казаки с Лемноса служили, вот. А, собственно говоря, первый-то армейский корпус попал в Болгарию, да, вот штаб первого армейского корпуса во главе с Кутеповым разместился в городе Великого Тырново, штаб первой дивизии в Сищеве, Донского казачьего корпуса в Старой Загоре. И, в общем, корпус Кутепова оказался в основном в Северной Болгарии, а донцы в Южной. И кроме Николаевского инженерного училища, все остальные военные училища тоже прибыли в Болгарию. Нужно сказать, что с жильем там проблем никаких не было, потому что Болгария была побеждена в Первой мировой войне, да, она же была в составе германского блока. Тоже, кстати, этот момент нужно учитывать, понимаете, что то, что болгары дали приют русским воинам, это, конечно, было воспринято с благодарностью, но русские-то, которые прибыли из Галлиполи, кутеповцы в основном, да, там же очень много было офицеров, которые участвовали в Первой мировой войне. И эти офицеры совершенно не забывали, что болгары-то воевали на германской, австрийской стороне, да, и дети и внуки тех, кто сражался с русскими вместе на Шипке, теперь стреляли во внуков и детей защитников этой самой Шипки. В общем, конечно, поводов для трений всяких было. Проблема была еще, конечно, в трудоустройстве. С казармами не было проблем. Болгарская армия должна была быть по условиям, значит, мирного договора сокращена, ее сократили, казарменных помещений хватало. Проблема была в том, как содержать этих людей. Во главе Болгарии был царь Борис, глава правительства Александр Стамболийский, в общем, человек таких, я бы сказал, полулевых взглядов. Они сказали, что вот мы можем обеспечить работой только 2000 человек. 2000 человек. Я напомню, да, что в Болгарию прибыло почти 17 тысяч русских воинов. Почти катастрофа. Да, остальные, значит, соответственно, должны работать там, условно говоря. То есть они должны, вернее, речь шла о том, что они должны были содержаться, все остальные за счет тех средств, которые должны были вноситься на депозит государства, да. А откуда эти средства брались? Это тоже была серьезная проблема, головная боль для Врангеля. Вообще за границей осталось довольно много денег. Российских. Да, российских денег довольно много. Но с этими деньгами произошло следующее. Дело в том, что как бы контролировали эти деньги в основном русские дипломаты и послы царских, ну, а потом временного правительства, представительств, вот в их распоряжении были эти средства. В феврале 2021 года было создано совещание послов, на котором был создан постоянный совет послов, при нем финансовый совет. Туда вошли представители в этот финансовый совет некоторых организаций, там Красного Креста, Земгора, но не вошли представители главного армейского командования. И Врангель, как бы ему этих денег не дали. У него остались какие-то средства, казны армейской, еще что-то. Но, в общем, с каждым годом проблема содержания кадетских корпусов, военных училищ за границей, от этих частей, она становилась все более острой. И, следовательно, становился вопрос о том, что нужно было, значит, их как-то снабжать. Ну, вот, Владимир Михайлович, извините, а что, послы Врангелю денег не дали? Не да, нет, но там, видите, в чем дело. Они сказали, что они готовы отпускать на под конкретные там нужды. Да? Вот на содержание инвалидов, там, раненых, там, да, соответственно, на операции какие-то, на содержание армейских частей нет. Потому что Совет послов тоже не считал как бы нужным, правильным и разумным, да, сохранение крупных воинских контингентов за границей. Ведь болгары и сербы, они разрешили русским там дисциплина, форма, награды, погоны, знаки различия, караулы, это все, так сказать, было разрешено оставить. Если касаться положения судьбы войск Утепова, был заключен договор, там специально назывался «Приеме русских войск в Болгарии». Русское посольство во главе с Петряевым принимало участие в подготовке, в том числе и, а также и управление военного представителя Врангеля, там был сначала генерал Романовский, потом генерал Везметинов такие. Вот они, значит, подготовили этот договор, и там речь шла о том, что вот на каких условиях могут привлекаться кутеповцы, казаки к работам. Но главное, что там был очень важный такой пункт еще. Русские части не могут принимать никакого участия во внутренних делах страны или в ее внешних недоразумениях, равно как и не могут быть привлекаемы в таких случаях кем бы то ни было. Конец цитаты. Ну, то есть как бы некая такая экстерриториальность. Болгары не вмешиваются в жизнь русских, русские не вмешиваются в жизнь болгар. Но этот пункт был нарушен. Средств, в общем, на содержание, понятно, не хватало. Кутепов начал искать места, где можно было бы работать. Однако вот мест в Болгарии в самой, где можно было бы группы людей ставить на работу, их было очень мало. То есть, в общем, понимаете, предлагали работать там сельским хозяйством заниматься. Но казакам было проще сельским хозяйством заниматься. Они к труду на земле привыкли. А офицерам интеллигенции, да, это было, в общем, достаточно проблема. Но вот уже через год, уже осенью 22-го года, отношение болгар к русским стало меняться, потому что Болгария установила дипломатические отношения с РСФСР. Еще СССР не было, да, там, с Советской Россией. И, так сказать, грубо говоря, уже в 22-м году представители органов ГПУ, иностранного отдела, да, ВЧК было переименовано в ГПУ зимой 22-го года, они стали, в общем, заниматься освещением, да, пребывания войск, тем более, что Кутепова в Болгарии, тем более, что постоянно слухи ходили о том, что вот врангелевцы готовят там выступление десанта, опять вот идея десанта вместе с кавказцами, с армянами, с грузинами там и так далее, и так далее, и так далее. А готовили ли они? Нет, поговорим в следующей передаче. Нет, я думаю, что обсуждать что-то могло, но в принципе, так сказать, на самом деле... В частности, нет. Можно поговорить и о том, насколько представление вот этих советских органов и реально то, что собирались делать белые воины, вообще соответствовали друг другу. Ну да, можем, да, конечно. Продолжим в следующей программе историю жизни Александра Павловича Кутепова. Гарипалийский лагерь завершился, но его история в каком-то смысле продолжается до сих пор, ну и в частности в завершении этого цикла программ вообще о значении этого наследия поговорим тоже. Передачу вела Марина Лобанова. Историк Кирилл Михайлович Александров рассказывает о генерале Кутепове. До свидания. До свидания, всего вам доброго. No.